Дышим по Палабхате. Дышим Шамхави, мудры, глаза в межброви, слегка заворачиваем, глаза полуприкрыты, чтобы вам комфортно было и приятно это подворачивание. Вдох, вперед, наклон, выдох, задержка, прогнулись, бултыхаем животом и плечами помогаем себе. Вдох, задержка, откинулись. Задний шейный замок, полсилы вытягиваем лицо вверх, плечи от ушей, выпускаем живот, глаза межброви. Мягко вернулись, выдох. Сразу расслабили плечи, лицо, горло. Две минуты дышим, поехали. Старайтесь плечи расслабленно держать, пресс работает. Лицо не напрягаем. Вдох. Наклон вперед, выдох. Слегка прогнулись и бултыхаем Агнесар Крия. Вдох, откинулись. Задний шейный замок. Чуть посильнее. Уже вытягиваем подбородком себя вверх. Плечи от ушей. Выпускаем живот, расслабляемся на задержке. Глаза в межброви, язык завернули внутрь. Вернулись, выдох, отследили ощущения. Почувствуйте вот эти тонкие изменения после каждого упражнения. Что-то меняется. Поменяли позу, сели на коленочки, кто не сидит. Дышим 3 минуты. Поехали. Можете пока делать капалабхати, поэкспериментировать с копчиком. Если копчик чуть-чуть под себя заворачивать, то вектор воздействия меняется. Если чувствуете, что устали, больше пресс включайте. Уже здесь глаза в межброви заворачиваем. Капалабхати дословно переводится как сияющий череп или сияние черепа. То есть как надо до такой степени продуть себе голову, чтобы там было все чисто, чтобы никакой пыли, листьев сухих, ничего там не было. И можете представлять, что вы от затылка до третьего глаза по трубочке продуваете голову. Вдох, наклон вперед, выдох, бултыхаем, агни сар крия. Вдох, задержка, откинулись. Тадаги мудро выпустили живот, задний шейный замок, сету банха. Расслабляемся, глаза межброви. Расслабляем лицо, плечи. Вернулись, какое-то время не дышим, открыли горло. Выдохнули. Здесь можно без дыхания, кому комфортно, посидеть некоторое время. То есть голосовая щель открыта, это кивала кумбхака, то есть спонтанная задержка, когда вам не хочется ни вдыхать, ни выдыхать. Это если вам действительно комфортно. Если дискомфортно, дышите. Хорошо, сделали вдох-выдох. Поднимаемся. Сдвигаемся на начало коврика. Сурья Намаскара. Классика. Стараемся все делать плавно, аккуратненько. Рекомендую их делать каждый день. Это специальное упражнение, которое добавляет солнышко в наше тело. Поэтому называется «Приветствую солнце». Делаем вдох. Выдох намасте. Вдох, сжали ягодицы. Прогиб. Увели таз вперед. Наклон. Выдох. Вдох, прогнулись, левая нога назад, бегун. Колено на полу, грудная клетка вперед. Дышим. Вдох, планочка. Оттолкнулись от пола, смотрим в пол. Таз чуть-чуть выше линии корпуса. Шею не зажимаем, дышим. Колени на пол. Отползаем. Грудную клетку на пол. Вдох, толкнулись в кобру, сжимаем ягодицы, чтобы не за... поясница у нас не защемилась. Откатились собаку мордой вниз, стопы вместе здесь. Смотрим в пупок. На вдохе левой ногой шагнули далеко вперед. Правое колено на полу. Грудной клеткой больше вперед, дышим. Поспокойнее немножко, сбросьте напряжение. Ощутите вот вкус этой асаны. Она асимметрично по-разному воздействует. Толкнулись, подошли на кончик, выдох. Вдох, руки вверх, подняли, прогиб, сжали ягодицы. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, правой назад, колено на полу, больше грудной клеткой вперед заталкиваемся, ушли в планочку, активно отталкиваемся плечами, выталкиваемся плечами, чуть-чуть выше. Таз чуть-чуть выше линии корпуса, это терапевтическое положение, чтобы не защемилась поясница. Колени на пол, тазом ушли к пяткам, подползаем, грудная клетка на пол, вдох, кобру выползли. Кобры обязательно сжимайте ягодицы, чтобы поясницу не защемило. Откатились собаку мордой вниз, сразу Джаланхара Банха, смотрим в пупок. Со вдохом правой ногой шагнули вперед, левое колено на полу, грудной клеткой выталкиваемся. Проваливаемся паховой областью глубже. Все плотно стоит. Передняя нога стараемся так сделать, чтобы она плотно у нас была прижата к полу, не на носочке. Сзади ногой толкнулись, выдох, наклон. Толкнулись вверх, подняли руки, прогиб, вдох, Выдох, намасте. На начало коврика. Чуть-чуть побыстрее будем на вдох-выдох. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, левый назад. Выдох, планочка. Колени на пол, подползаемся на выдохе. Вдох, кобра. Выдох, собаку мордой вниз. Вдох, левый, шагнули. Выдох, подошли, наклончик. Вдох, руки вверх, прогнулись. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. На вдохе правый, назад. Выдох, планочка. Продолжаем выдох, колени на пол, подползаем. Вдох, кобра. Выдох, собака мордой вниз. На вдохе правый шагнули далеко. Выдох, подошли, наклончик. Со вдохом руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Опустили руки вниз, отдышались. Подняли руки вверх, вдох, выдох. Развернули ладошки, выдох. Еще раз, руки вверх, вдох, выдох. Так, кому надо, намазали точечки, мы сейчас по ним будем дышать. Вот есть цвета и спирит, капха, капха не ночи, вата, например. А это что такое? Цитрон. Цитрон, о, классно, это цитрон. Угу. Это такая пита, классная для энергии поднятия. Угу. Может обмениваться, это, знаете, классно. Мята. Мята хорошо тоже успокаивает. Мята успокаивает. Все цитрусовые, они так по-хорошему возбуждают. Да, то есть дают энергию. А хвойный? Интересно, что такое? Я не знаю, какой это. Хвойные они успокаивают, поэтому в хвойном лесу погуляли, там вообще классно. Они там как антисептик еще? Да, не антисептик, да, то есть, вот мы были в Крыму в этом году, и там можжевеловые, там можжевельник, он не в виде кустов, а в виде деревьев, то есть реликтовые леса, причем, знаете, он, поскольку он из кустарника преобразовался в дерево, он весь вот такой вот, как бы ствол прям как будто и косичка вот такая заплетенная. И знаешь, ему лет 300 вот такого вот дерева, а то и 500. Ну, все равно он потому что там стволов много. Ну, да, оно вот как-то заплетается, да. Так, намазывается. А это от чего? От чего? Это для чего? Там что написано? Что бабушки такие. На самом деле, когда вот такие подходят люди, знаете, вы сразу вспомнили, что вот мантру Сатурну мы пели для чего? Он будет вас защищать. Вообще, как кто занимается крия-йогой, вы знаете, что вы под защитой самого главного защитника. И чтобы вас не дернуло, как говорится, это саечку за испуг, чтобы вам не сделали, понимаете? Да, вот вы под защитой, понятно, и все. И тот, кто на вас с мечом придет, ему же хуже будет. Он этим же мечом сам себе это по башке даст. Да, и вот это меня приятно в дисбаланс вело. То есть я видела, когда она сама с собой захлебнулась в себе. Ну так вот и оставь ее там, она будет думать о своем нехорошем поведении. Зачем? Ты туда не лезь, главное. Вообще там приставала, и я не могу. Все, угомонись. Все. А есть еще такая теория, что что-то в этой жизни мы должны и надо было отдать. Ну, то есть отдали. Знаете, я вот ко мне часто бомжи подходят, да, и говорят, там, дай ей там денег. Если у меня рядом киоск, я подхожу, покупаю ему пиццу с кофе там, или с чаем. Говорю, на, держи. Они немножко такие, А потом, о, спасибо, и начинает, а можно нет пива, вот это, давай, хорошо. Вот это очень подаяние в благости будет, поймите, да? Если вы ему дадите денег, то что? Да, и все понятно, да? Мне подруга говорила, они там же жили в подъезде. Так они говорят, я после этого вообще никому не подарю, потому что металлические деньги наши дети собирали, а для них это были не деньги. Да, ну вот поэтому, значит, сейчас мы занимаемся благостным делом. Поехали, дышим Бхастрику. Две точки у нас. Груматхи, третий глаз, и медула, основание черепа. Поехали, дышим. Так следите за лицами. Не нужно сжимать скукозу. Лица благостные. Вы бы видели, как наши кришнаиты российские по Говардхану идут. Они строем с такими лицами очень жесткими. Сразу ясно. Печатай шаг. Дышим, дышим. Акцент на вдохе делает чуть-чуть. Добавьте акцента на вдохе. Вдох, задержка. Задний шейный замок слегка надавили. Глаза межброви. Расслабляемся, расслабляемся. Голову на место вернули, выдох. Все, внимание внутрь, по залу не смотрим. Главное, чтобы вы были живы, здоровы и не переделывали. Много слишком не брали. Покрутили плечиками. Раз, два, три. Замнем. Четыре, пять, шесть. Другой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вправо, влево. Вправо, влево. Вправо, влево. Тазом. Раз, два. Колени внутрь-наружу, внутрь-наружу, внутрь-наружу, внутрь-наружу. Руки отцепили, продолжаем внутрь-наружу. Наполеончик сделаем. Ага. Внутрь-наружу, все время подсогнутые. Угу. Руки снова на колени. Вперед-назад, довыпрямляем колени, довыпрямляем, дышим. Поднялись. Правое колено подняли. Короткий удар по ягодице. С бедрами обязательно работает. Это ваша устойчивость, в том числе и в жизни, и в восприятии, и в ваших эмоциях, в ваших намерениях. Дышим, дышим, дышим. Поменяли ноги. И бьем себя. Дышим, дышим, дышим, дышим. Хорошо, встряхнули ноги. Перекаты с пятки на носочек. Право, влево. Под себя пальчики. Мягко, аккуратненько. Если холодные пальцы, чтобы там не было травм. На другую сторону. Хорошо, быструю бхастрику дышим. Две точки. Брегма, Шивагранха. Вот этот верхний, чтобы почувствовать вот эту танзуру верхнюю. Прям как бы кусочек такого скальпеля. Очень быстро дышим бхастрику. Поехали. не напрягаемся. У нас только живот работает и грудная клетка. Глаза в межброви. Можете представить, что у вас там на самой макушке свисток, и вы в него туда свистите. Вдох, задержка. Расслабились, выпускаем живот и туда все ощущение в самый верх макушечки. Вдох, выдох. Сглотнули. Хорошо. Сегодня мы с вами будем проходить маха-мудру. То, о чем вот сегодня теория у нас была, мудра, да? То есть маха-мудра — это великая мудра. Она вот выполнение только ее одной дает огромный вот скачок в вашей практике. Смысл в чем? Вот многие говорят, что она утомительная, она скучная, выполнение ее муторно. И тут как раз проявляется, почему я начал сегодня с Сатурна, вроде бы, ну, такая тема, напрямую к Крия-йоге не относящаяся. И это определенный ритуал. В йоге это называется крия. Крия — это ритуал. Это некое действо. Не действие, это действо некое. И поэтому вот сейчас мы будем проходить маха-мудру. Старайтесь воспринять это не только как физическое упражнение, хотя оно дает великолепный эффект. Я вылечил колени, сел в лотос, сел в шпагат. И все благодаря маха-мудре. Вот когда я стал ее делать, практику крия-йоги, у меня вот тот комплекс, который я бился головой там несколько там лет, у меня не получалось, все болело, вдруг у меня стало получаться. Да? То есть это дает огромный скачок вперед. При том, что внешне вы можете подумать, что это скучная практика, что она, ну, что тут такого, и так все ясно. Вот. И сейчас мы с вами приступаем к практике маха-мудры. Вы можете в книгах посмотреть, разные будут вариации этой маха-мудры. Я даю то, что мне давал мой учитель. Садимся на коленочки, подкладываю левую ступню под таз. Посмотрите, как она у меня лежит. То есть, вот. Завернул ступню внутрь и как на ступенечку сажусь. Если вам это неудобно, подложите кирпичи, болстеры, пропсы, чтобы вам было удобно. Угу. Потому что когда я начинал маха-мудры, у меня колени не сгибались, и они очень-очень сильно болели. Вплоть до того, что я готов был просто отрезать все, что там болит. Был готов на всякие операции, но мне почему-то сказали, при том, что у меня мениски все нормальные были, мне их хотели выдрать за большие деньги. Я сказал, нет, я лучше что-то другое. Вот это что-то другое, это был вот эта маха-мудра, но я делал ее буквально на табуретке. Вот. Поэтому смотрите, места проблемные, какие могут быть. Голеностоп. Вот правильно подкладывают товарищи под голеностоп. Второй момент, что может под тазом, тогда тоже подкладываем подушечку. В крайнем случае обкладываемся все подушками, если нужно. Итак, поначалу у вас ступня будет вот такой ступенечкой. Потом, когда у вас голеностоп будет постепенно растягиваться, у вас ступня будет уходить пальцами четко назад, и пятка вам будет попадать четко в промежность. попробуйте, у кого это получится. То есть вы как раз пяткой попадаете в промежность, и тем самым у вас идет работа с мула-банхой. Примите тот вариант, который вам доступен. Угу. Дальше. Вспоминаем, как мы правильно делаем Джаланхару банху. Мы не голову роняем вперед, а отодвигаем голову назад. При этом у нас одноименная рука на одноименном колене, перед коленом. Угу. Сверху положили другую руку, левую руку в данном случае. Так, у всех сейчас согнута левая нога, да? Угу. И начинаем, слегка отталкиваясь рукой от бедра, уводим голову назад. Помните, у нас упражнение дятел было вот это вот? То есть как раз вот этот дятел увел голову назад. И смотрите, что происходит. У нас уже почти здесь Джаланхара банха. Нам осталось только ее, вытягивая головой себя вверх, у нас автоматом идет Джаланхара. Попробуйте. То есть мы сначала голову назад увели, а потом потянулись макушкой вверх, и у нас автоматом зажимает челюсть, нижняя зажимает вот эти сосуды, которые нам нужно слегка пережать. Напоминаю, для чего мы делаем. Отпустили. Слишком сильно, друзья, не давите здесь, потому что это очень нежное место. На другую ногу меняли аккуратненько, каждый в своем формате. Да, после махамудры у меня начала эксопалка, а вот колено очень быть чувствительно. Это когда придет примерно? Может быть, теперь разгибаешь его, тебе подкладывать надо. Аккуратнее делаешь, меньше нагрузки. Потому что мы сейчас будем делать всего 3 махамудры. Давайте отработаем здесь. Еще раз отталкиваясь одноименной рукой нижней, сверху положили правую. Увели голову назад и потянулись макушкой вверх. Угу. Отпустили. И третий у нас будет вариант. Третья часть махамудры. Это две ноги вперед. Мы здесь делаем Джаланхару банху и уходим с круглой спиной, лбом, коленем. При этом мы хватаем себя за большие пальцы ног. И вот это уже усложнения такие, но там дальше у нас мы когтями большим пальца будем втыкать в мякоть большого пальца. Прямо вот сюда. Здесь мощные мармы. Понятненько, да? Прям вот у нас ноготь, на сантиметр отодвиньтесь от ногтя, и вот сюда будем втыкать наши ногти. И лбом уходим с круглой спиной. Но только не так, чтобы себя сильно туда рвануть. А вот круглая спинка, она нам растягивается. Прочувствуйте, что она растягивается. Good. Хорошо, приподнялись. Снова левая нога под себя. Разные способы. Смотрите, можно так на нее навалиться. Потом вы будете уже. Почему она еще очень мощно заряжает тело? Вы это делать будете, как будто уже с выходом в стойку на руки. Когда вы здесь будете делать достаточно много, вам будет комфортно перепрыгивать. Поэтому это не просто медитативная какая-то поза, она одновременно очень мощно воздействует на тело. Поэтому мой учитель Шайанда Шарман говорит, вы там отпахали уже на хатха-йоге, в принципе, она вам больше не нужна. То есть, как вот для физической закачки, вам достаточно будет практики крия-йоги. Плюс какие-то дополнительные вещи, просто go to your gym hall, да, то есть иди в гимнастику позанимайся просто железом, чтобы мышечную массу, а все остальное вот это дает. И он, в принципе, прав. А вы его видели, да? Все видели, да? Как вы? Mm-hmm. качается. Я еще удивилась, думаю, надо же, йог качается. А что же он качается? А потом уже когда-то рассказывал. Да, да, да. Я поняла. У него есть даже такие, если кто видел видео, у него это он из семьи кшатриев, то есть из семьи воинов. И у них вот такие огромные здоровые вот бревна, бревно с ручкой. И у него там дядины вот эти бревна, мугда называется, они аж они полированные от долгого употребления. И там для того, чтобы силу удара мечом, вот этими они бревна, он бревнами вот так вот. Я с трудом-то оторвать мог, а он и в другую сторону. И это вот как раз ситхи, да, то есть те, которые читал. У вас становится тело другого качества. И вот это качество вы должны продумать, какое тело вы хотите. Потому что оно будет подтягиваться за вашим образом. А крия-йога вам даст инструмент, то есть топливо, чтобы вы запустили вот эту весь процесс. Итак, сидим на левой ножке, потянулись вверх, сделали выдох. И теперь уджайи вдох. Задержка. Джаланхара Банха. Ушли в наклончик. Круглая спинка, поднялись. Мягкий длинный выдох. Сразу обмякли. Поменяли ноги. То есть вот вдох понятен, он у вас должен быть длинный, уджайи вдох, тут задержка джаланхары, и мы с круглой спиной уходим лбом к коленке, при этом вот то, что мы набрали, этот воздух нам растягивает спину, понятно? И это один из, одно из самых мощных упражнений по выправлению спины. То есть вот эта воздушная шина, она растягивает вам спинку, растягивает вот эти спазмированные позвонки, сросшиеся там у кого-то уже, да? Оно будет растягивать. Так, выставили одноименное на одноименное, правый сверху, выдохнули, длинный вдох уджайи, задержка джаланхара, ушли наклон, круглая спинка. Расслабили здесь, почувствовали, как спина растягивается. Поднимаемся. Длинный выдох, уджайи. Выводим ногу вперед. Это не пасчиматанасана, это круглая спина здесь. Руки одноименные на каждой своей коленочке. Здесь вытянулись макушкой вверх. Снова увели голову назад, выдох, пошел вдох. Джаланхара, ушли в наклон. Поднимаемся, выдох. Отдышались. Вот таких циклов делается много. То есть сначала я вам сегодня задам три. Сейчас мы три цикла четко сделаем один за другим. И постепенно будем добавлять. Вроде там дальше будут идти визуализации, чакры, работы. Сейчас важно отработать механику. Понятненько? Все, начинаем цикл на левую ногу. Сели. Старайтесь здесь, вот смотрите, когда вы дыхание уджайи делаете, оно как вот струя воздуха у вас вытягивает вверх, то есть. Угу. И также оставляйте себе местечко сил на выход. А то бывает длинный вдох, задержка длинная сделали, а когда поднимаются, у них там ничего нету, понятно, да? Это на самом деле показатель упаковки праны. То есть, когда вы сделали вдох, задержку, у вас все упаковалось, когда вы поднимаетесь, у вас там это ничего не осталось, да? То есть маха мудра, Это мудра для упаковки праны, как любая мудра. Выдохнули. Длинный вдох. Джонхара, ушли в наклон. Три. Поднимаемся. Выдох на шесть. Два, три, четыре, пять, шесть. Поменяли ножки. Вдох на шесть, задержка на три, выдох на шесть. Выдохнули. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задержка. Ушли. Раз, два, три. Поднимаемся. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ноги вперед. Выдох, вдох. Раз, два, три. Вытягиваемся. Четыре, пять, шесть. Задержка. Ушли в наклон. Раз. Расслабились. Три. Поднимаемся. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левые согнули, садимся. Выдох. Вдох. Раз, два. Вытягиваемся. Четыре, пять. Шесть. Задержка. Джаванхара. Ушли в наклон. Расслабились. Два. Три. Поднимаемся. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Меняем. Вдох. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Задержка. Ушли. Два, три, поднимаемся, выдох, два, три, расслабляемся, пять, шесть, ноги вперед, здесь вытянуто макушечкой, вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, Джаванхара, задержку, ушли, повисли. Два, три, поднимаемся, выдох, расслабляемся, три, четыре, пять, шесть, последний цикл, левый под себя, вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, задержка, ушли в наклон, Джаванхара Бандха, два, три, поднимаемся, выдох, два, три, расслабляемся, пять, шесть, меняем. Вдох, раз, три, четыре, пять, шесть, задержка, ушли в наклон, Джаванхара Бандха, три. Поднимаемся. Два, три, четыре, пять, шесть. Вперед ноги. Вытянули с макушкой. Выдох, вдох. Раз, три, четыре, пять, шесть. Задержка, ушли. Два, три. Поднимаемся. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть. А вот тут, когда выдох, надо сделать дамбл? Где? А вот перед выдохом. Смотрите, в зависимости от того, насколько вы жестко делаете. Я сразу говорю, жестко делать не надо. И берите столько, сколько вам комфортно. Почему? Потому что как зачастую еще не можете синхронизировать ни Джаванхару, особенно когда вы уходите в наклон, это все бьет в голову. Поэтому будьте аккуратны с сначала вот в треть силы, даже не в пол силы, да? Пусть у вас вдох будет на 4-2-4. Это тоже. Давайте попробуем. Но только вот на осознание. Каждый еще сейчас сделает на 4-2-4. Потому что заметили, что большинство до 6 не получается вдохнуть. Да? И выдох-то вот получался, я слышал про шипение, да? А там где-то на 4 и там тишина уже. Вот. Поэтому давайте на 4-2-4. Садимся на левую, и каждый самостоятельно сейчас про себя считает ОМ-1, ОМ-2, ОМ-3, ОМ-4. Сначала все выдохнули, и пошло шипящее уджайи хорошее. Задержка, уходим с круглой спинкой, прямо обвисли, Джаланхара Банха, не передерживаем. Меняем ноги, уже в конце выдоха поменяем ноги. И сразу настроились, сразу ушли в состояние. И пошло у вас вдох, шипящий. И он вас вытягивает, вытягивает, вытягивает вверх. И здесь обмякнуть нужно сразу, как вот, как кисель сделаться, повиснуть. Тоже здесь расползаемся, мы очень растекаемся на выдохе. Угу. Меньше напряжения, потому что стараетесь сделать хорошо, и при этом напряжение возникает. Если вы запомните это напряжение, то это будет плохо. Лучше запоминайте, как вам легко и хорошо. Перед выдохом броситься до вдоха или нет? Хорошо, делай. То есть у каждого свое. Почему? Потому что у каждого вот здесь вот свой замочек. Вот я с вами сделал, говорил в этот момент еще, и у меня сейчас комок здесь. Мне надо сглотнуть, да? Правильно. Что? Правильно. Правильно, чтобы у вас не было напряжения в горле. Мы все уже знаем технику безопасности. Если мы сделали вдох, задержку, то чтобы выйти из нее, надо сделать небольшой довдох, у вас освобождается выдох. Вот. Если у вас чересчур тяжело это было, то делайте довдох. Если вы взяли немного воздуха, то у вас там нечего вдыхать. То есть вот у вас будет в домашнем задании делать по 3 маха мудры. Вот с полным осознанием. На механику сначала. Мы сейчас работаем пока с механикой. То есть переложить ноги, выставить руки, вытянуться макушкой, джаланхара, чтобы это у вас было все вот, без вопросов. Понятненько? Можно вопрос попросить? Да. А вот задержку просите? Нет, смотрите, здесь, Ирина, вот спасибо за вопрос, у нас пропорция в маха мудре идет 2-1-2, понятно, да? Нет, 2-1-2, то есть, если вы делаете 4 вдох, 2 задержка, 4 выдох, я объясню почему. Я знаю, что задержки, они комфортные, они приятные, но там дальше другие пропорции будут. Например, 8-4-8, 12-6-12, 24-12-24, 108-54-108, понимаете? И это уже не детские шалости. Это уже серьезная работа со всем, что у вас есть. И там уже настолько близко идет как бы ваша духовная сущность и ваша физика тела, что у вас не должно быть вот этого саечка за испуг, понимаете? То есть не было вот этого страха, что я умру. Почему я говорю, что когда на задержках, старайтесь отследить, где вот это чувство страха возникает. У каждого по-своему, у кого-то там, как говорится, там сердце в пятки ушло, у кого-то в желудке, у кого-то здесь. С этими местами нужно мысленно работать и их расслаблять. Поэтому здесь важно, что мы делаем вдох, и потом мы в расслабленном виде падаем на эту шину. Вот давайте попробуем еще раз. Каждый сейчас делает на свой счет 4-2-4 или 3-6-3-6. Ну, кто-то может на 8-4-8. Попробуйте. Сели на левую, вытянулись и поехали. В наклончике надо прямо повиснуть, но локти, а не коленки. И сразу макушечки вытянулись, выдох у нас идет. Скругляемся, нам бублик такой нужно скруглиться. Расслабляемся, Марина, на выдохе прям растекаемся. Заметили, что с каждым разом вы все глубже и глубже укладываетесь. Мышцы спины начинают размягчаться и растягиваться потихоньку. Сейчас у нас будет маха-мудра на следующем занятии мы будем проходить. Это нада санчалана, то есть с круговым движением вот вашего сознания. Просто сейчас мы делаем маха-мудру, при этом мы делаем вдох по передней поверхности арохан. Тут у нас петелька и аварохан. Пока сейчас вот что получается у вас зафиксировать, просто почувствовать, что у вас вдох идет от муладхары по передней поверхности. И на выдохе у вас петелька и ушло в муладхару. Там единственное, у нас будет задержка. То есть мы делаем сначала канал арохан. Здесь задержка. У нас идет стимуляция нашей бинду висарги. Поднимаемся. И отсюда у нас вот этот второй кусочек петли уходит в муладхару. Понятно? Давайте садимся на левую пяточку. И каждый в своем формате выдохнули. И можете считать ОМ-1, ОМ-2, ОМ-3. Ом 4. Уходите в наклончик, держим бинду висарга, наше ощущение. То есть вот то, что мы вдохнули, просчитали, не задерживаемся надолго. Выдох по спинке делаем в муладхару. Меняем ноги. То есть у вас должно быть уже такое плавное переваливание. Делаем вдох, шипящий, хороший швасахита такой. Джаланхару, ушли в наклончик, там считаем ОМ-1, расслабляемся, 2, ОМ-3, поднимаемся. И на выдохе еще глубже расслабляемся, при этом макушечкой вытягиваемся вверх, по задней, по спинке, по задней поверхности. И выводим ножки вперед. Самостоятельно считаем, я пока не командую, чтобы вы прочувствовали. она очень мощно разогревает Малхамудра. Обычно хороший, так скажем, показатель — это 6 Махамудр. И поэтому многие говорят: ой, это утомительно, это временем, там уходит что-то это. Но вам сразу говорю, после 6 Махамудр остальные 6 идут просто как одно дыхание. Раз, и к 12 Махамудре у вас тело просто летучее становится. И вы там дальше уже делаете все остальные крии на базе Махамудры. Это очень мощная практика. Вопросы есть? Я первого делаю, да? Обычно, да. Вот уже когда... То есть вот мы с вами делали сурья-намаскары, продышки. И это все очень полезно. Но вот практика, которую дают учителя, там идут с языком работа, напхи, крия, талабья, вот эти все. И потом идут махамудры уже, потому что они хорошо подготавливают тело. Вот. А теперь садимся, мы сейчас с вами йони-мудру сделаем в удобную позу. Ну что, почувствовали, удобная поза ли стала, да? Ира? Нет. Очень удобная. Очень удобная, да. Кому-то удобная, кому-то неудобная. Вот это оно и есть. Так, садимся с ровной спинкой. Советую сесть вам на пяточки или на болстеры. Сереж, полегчало. Полегчало? Ну вот. Ушел Сатурн. Ушел Сатурн. Нет, он силу тебе просто дал. Все, поехали к Капалабхате, дышим. Дышим долго. Бхастрику. Мощнее вдох. Мотни вдох, выдох. Мощнее вдох. Дышим, дышим, дышим, дышим. Готовим дыхание мудрее. Собрали пальцы. Дышим, дышим, дышим. Уже. И про себя поем ум, ум, ум. Расслабляемся в Яне Мудры. Рассматриваем, слегка надавливаем посильнее на глаза основаниями ладоней, смотрим сквозь картинки. Стараясь не вываливаться из этого состояния, очень плавно, мягко укладываемся на пол в шавасану. Кому хорошо, тот продолжает сидеть. Шавасана с ощущением себя. Если чувствуете свою поясницу, что поясница напряженная, подсогните колени. Шавасане почувствуйте трансформацию своего не только сознания, но и тела. То есть йога у нас это сад читананда, то есть сад бытие, или это плотное наше тело, чит – это ум, сознание. Наша энергия, прана, и ананда – это блаженство. То есть духовные ощущения счастья. счастья, радости, приподнятого настроения. Быстро отпустить в один момент отпустили напряжение, которое у вас остались, может быть, от упражнений, от мудр. Мысленно выдохнули все эти напряжения. Или представили, как из проблемной зоны напряжение через точки соприкосновения с полом перетекают в землю, в пол. Ваше тело становится легким, наполненным энергией. Молодой, свежей энергией. Каждым вдохом, выдохом эта энергия постепенно заполняет все ваше тело, и она начинает как бы гудеть, вибрировать, и вы можете управлять этой вибрацией, то есть в малодоступные места, там, скажем, в пальцы ног. Если они холодные, и распределять энергию в проблемные места. делаем вдох поглубже. Уводим руки за голову, мягко потянулись. Поворачиваемся на правый бочок. И с помощью рук усаживаемся в удобную сидячую позу. Давайте, чтобы нам жизнь не такой тяжелой была, полегче стало, еще раз споем мантру Сатурну. Ом прим прам праум саха шанешчарай намаха. Вдох. Ом прим прам прам саха шанешчарай намаха. Ом прим прам прам саха шанешчарай намаха. Макушки, третий глаз. Вдох. С выдохом уронили голову вниз, со вдохом открываем глазки, поднимаем голову. Занятие на сегодня закончено, сейчас получите домашнее задание. Всего вам хорошего, практикуйте. И тогда, вот чем лучше вы будете практиковать, тем быстрее у вас пойдет вот этот волшебный процесс трансформации вашего тела, вашей энергетики. Вот если вы будете достаточно регулярно выполнять, то будет прогресс. А если так просто раз в неделю встречаться, это, конечно, полезно. Но самое главное — это занятие дома. Мария, включи, пожалуйста, левую кнопочку. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Да. Так, сейчас я раздам бумажки. Там у нас то же самое, только он добавляется мантру мудрость.